Россия-23. Западная окраина Херсона. 27 августа. Всю ночь готовились к выходу так, как никогда прежде. Итан, Шалва, Лавиния и Солоухин тщательно подгоняли костюмы, избрав барсики, которые им добыли Матоличев и Волынский. Иннокентий же и Стефания менять свои навороченные скорпионы отказались, потому что в них были вмонтированы дополнительные функции аудио, сетецентрического и видеоконтроля и наносистемы для нейроподдержки организма. Из оружия выбрали привычный «Шаг-12», а Солоухина оставил себе «Опустошитель», с которым обращался как обычный человек с перочинным ножиком. Так легко и привычно это выглядело со стороны. Но самым трудным оказалось заучивание нового QR-кода, разработанного Иннокентием. Добавленная к основному рисунку столбец и строчка квадратиков точек вроде бы не сильно усложняли рисунок, увеличивая количество символов с 1444 до 1521. Однако ни бойцы Тараса, ни девушки не осилили узор фрактальной пыли, как его назвала расстроенная Лавиния. Тарасу тоже удалось запомнить пылевой алгоритм не с первой попытки. Стефания, да и остальные товарищи не сумели отговорить его от участия в рейде в прошлое, хотя шанс воскресить жену и показался Тарасу призрачным. Но, с другой стороны, если бы экспедиция закончилась неудачей, он хотя бы мог заранее подготовиться к ней. В нужный район группу доставил Ми-8, высадив бесогоновцев в 14 часов дня вместе с командирами операции Шелестом и Матоличевым. Что именно готовилось, знали только они плюс майор Волынский. На берегу мелкой речушки, откуда группа пешком вдоль берега добралась до места назначения. Так как предполагался не простой QR-бросок, а со множественным переходом реалов и спуском во времени, то было не обязательно ждать часа, когда был произведен роковой выстрел. После всех консультаций с разведчиками, расследований и бесед с очевидцами гибели Снежанны, стало известно точное время события — 18 часов 9 минут, а также точное место на берегу — небольшой глинистый взгорочек метра полтора высотой. Тут пуля снайперши и настигла женщину. Шалва, с тревогой опекавший командира, боялся, что тот плохо переживет стресс при взгляде на место убийства. Но Тарас лишь с минуту постоял на взгорке с неживым лицом, глядя на сухую траву, словно пытался разглядеть следы крови. Потом также внимательно смотрел на Терекон в 5 километрах, и глаза у него были черные. Трижды прикидывали точку выхода, зная, где в момент выстрела располагались охранники Снежанны. Наконец все встали так, как диктовала ситуация, и там, откуда удобнее всего было начать движение. Девушки обнялись, мужчины окружили их со всех сторон, образуя тесную скульптурную композицию. «Все учли?» — спросил Шелест, поглядев на Тараса. Тот промолчал. «Насколько это возможно, товарищ полковник?» — сказал Иннокентий, переживающий происходящее не меньше его. «Уверен в расчетах. Насколько это возможно?» — повторил математик. «Парни, сосредоточились. На счете ноль. QR я вклею сам, вы только поддерживаете поле перехода». Естественно, все знали эти условия, не раз переходя всей группой границы реалов. Говорилось это больше для успокоения полковников, и Шелест понял 88-го Лобова. «Возвращайтесь со Снежанной», — произнес он вместо стандартного «ни пуха, ни пера», и ответом ему было исчезновение отряда. «Ни стука, ни свиста, ни шороха». «Ни звука!» «Дьявольщина!» — передернул плечами Матоличев, потея в своей полевой форме. «Никогда бы не поверил!» «Помолчи!» — оборвал его Олег. Неизвестно, каким образом Иннокентий умудрялся считать реалы, пересекая их мембрана границы. Тарас не один раз хотел поинтересоваться у него и сравнить с собственным опытом, но так и не удосужился спросить. Однако тогда они шли по цепочкам соседних копий, а нынче надо было пошарить по боковым ответвлениям и найти куст, из которого какая-нибудь ветвь уходила в 23-й реал. И не просто в 23-й, а точно к определенному моменту времени. И тем не менее Иннокентию удалось это сделать. Ровно за минуту до выстрела, отсчет времени был встроен во все шлемы десантников, группа объявилась всего в 3 метрах от Снежанны, стоявшей на пригорочке с откинутым шлемом. В лучах садящегося солнца волосы женщины отливали золотом, и в 4 метрах от окружавших ее с 3 сторон, с 4-й была река, оперативников шелестом. С неба доносился тихий визг беспилотника, мелькнул его крестик. На юго-западе слышался гул артиллерии. За лесополосой на востоке начинался Херсон, и оттуда доносился шум военной жизни, изредка постреливали, взлетали ракеты. Шок выхода закончился. Десантники отцепились друг от друга, начиная карусель боевого экстрима. Шалва и Стефания повернулись к телохранителям Снежанны. Тарас повернул голову к жене. Но первым отреагировал на обстановку Жора Солоухин. Он разглядел отблеск стекла на терриконе и мгновенно вскинул винтовку к плечу. «Снежа!» — крикнул Тарас. Женщина, увлеченная идиллическим пейзажем, ответила на крик заторможенно, лишь слегка повернув голову. Штопор прыгнул к ней, но попал толчковой ногой на камешек, поскользнулся и торпедой пропахал бугор к ногам Снежаны. Телохранители вскинули автоматы. Итан с Иннокентием метнулись к ним, обезоружив двоих. Стефания сбила с ног 3-го. Лишь Лавинии не достался противник, чему она была неимоверно рада. Тарас прыгнул в одном прыжке, преодолевая 3 метра, и буквально снес Снежану с бугра, отбросив ее к реке. Солоухин выстрелил. Но и снайперша с Террикона уже выстрелила. Произошло удивительное событие. Обменялись пулями копии одной и той же снайперской винтовки. Баба-Яга стреляла из первоначального аналога, а Солоухин — из копии ее опустошителя, перешедшей к нему после рейда группы за линию фронта. И обе пули нашли цели. Первая попала точно в окуляр снайперского прицела Бабы-Яги и, пробив его на вылет, пуля 12-го калибра — это мини-снаряд, вонзилась в глаз снайперши. Вторая пуля прошила то место, где только что находилась голова Снежаны, и попала Солоухину в голову. И наступила тишина. Тарас вскочил, метнулся к жене, приподнял. «Снежка!» «Не стрелять!» — выкрикнула Стефания командирским голосом на 4-го телохранителя, не успевшего поучаствовать в схватке. Он шел со стороны реки. «Свои!» — Лавиния кинулась к упавшему Солоухину. К ней присоединился Шалва, упал на колени. «Соло!» Лавиния коснулась шлема сержанта, отдернула окровавленную руку. «Соло!» — штопор начал снимать шлем сержанта. «Помогите!» — подбежали Итан с Иннокентием. «Подвинься! Прямо в голову! Лярва!» «Видим!» — братья сняли изувеченный шлем, начали колдовать над раной. Пуля попала в ободок шлема, чуть отклонилась, пробила ушной клапан и вошла под углом в костяную пластину над бровью, проделав борозду глубиной в 1.5 сантиметра. Но глаз каким-то чудом не задело, да и мозг тоже, как бритвой срезав край височно-лобной доли. «Ну что там? Счастливец твой напарник!» — покачал головой Итан. «Ювелирная трепанация черепа! Охренеть!» Тарас помог подняться ошеломленной до немоты Снежане, окинул ее лицо взглядом обезумевшего от чувств человека. «Ты не представляешь, что происходит, Лобов? Откуда вы здесь? Потом объясню. Посиди». Он подбежал к склонившимся над телом сержанта братьям. «Жора!» «Норм, командир!» Счастливый Шалва небрежно смахнул со щек слезы. «Будет жить наш молчун!» К бесогоновцам подошли обалдевшие спутники Снежанны. «Лейтенант Поляков!» — козырнул дюжий телохранитель. «Кто вы?» «Спецгруппа «Северные волки», — ответил Шалва, не покривив душой. «Слава богу, вовремя успели. Живи, лейтенант!» «Не понял». Тарас толкнул Шалву в плечо, и тот замолчал с виноватым видом. В первом варианте 23-го Реала погибла не только Снежанна, но и Поляков, застрелившийся от муки вины. «Мы бы и сами», — начал сержант с дронобоем в руках. «Заткнись, Мозголев!» — мрачно буркнул лейтенант, сомнением глядя на штопора. «Не понимаю, как мы вас не заметили?» «Не переживай. Стефания заученно спрятала автомат за спину. «Не вы первые». Итан разогнулся, сорванной травой вытирая окровавленные руки, в то время как Иннокентий продолжал держать ладони на ране. Было видно, что кровь течь перестала, образовав корку. «Помочь?» — предложила разведчица. «До госпиталя мы его дотащим, а там за него возьмутся медики. Мы пока наложили на наш жгут и вкололи антишок». Иннокентий встал, также вытирая руки травой. «Уходим. Нам нельзя здесь оставаться дольше нескольких минут». «Почему?» — не понял лейтенант Поляков. «Пузырь оторвется от базовой хронолинии и кирдык», — снисходительно пояснил штопор. «Какой пузырь? От какой линии? Почему кирдык?» «Потому что мы можем остаться с вами». «Не пугай людей», — огорчилась Лавиния. «Похоже, я тут вообще была лишней». «Да что ты такое говоришь, Лави? Мы без тебя как ИИ, без интерфейса», — Стефания фыркнула. «Острослов!» «Все ко мне!» — объявил Тарас. «Собрались вокруг Солоухина. Утащим за раз?» — осведомился Итан у Иннокентия. «Попытаемся». Охранники Снежаны переглянулись. «Эй, вы куда?» — насторожился Поляков. «Мы охраняем майора по заданию полковника Шелеста». «Передайте ему, что она в надежных руках», — сказал Тарас. «Как вас представить?» «Тень», — усмехнулся 23-й Лобов. «Отойдите метров на 5». Удивленные оперативники Шелеста переглянулись, помедлили, но повиновались. Под их взглядами бесогоновцы сгрудились тесней. «Слушай, командир, а потом мы куда?» — спросил штопор. «Кот ранен, Жорова тоже. Группа распадается. Ты ж меня не отошлешь куда-нибудь к черту на куличке лоботрясов учить?» «Работа — непочатый край», — сказал Тарас всем телом, сердцем и душой, ощущая прикосновение живой Снежанны. «В России столько врагов, что на всю жизнь хватит сражаться с ними. Ну, я готов». «Не сомневаюсь. Хочу предупредить». На несколько секунд все замерли. «О чем?» — спросил Итан. «Отныне только мы будем знать, что Реал мог пойти по другому пути. Эту память не удалить, не стереть, не забыть. Все, что произошло за 10 дней после...» — Тарас прижал Снежану сильней. «Происходило реально. Однако...» «Понятно», — сказал Итан. «Вы о чем?» — осведомилась Снежанна. «Как-нибудь я расскажу тебе сказку», — пообещал Тарас. «С хорошим концом?» «Замечательным». «Поехали», — сказал Иннокентий деловым тоном. Август 2024 года. Читал Евгений Лебедев.